Глава 75. Брачные узы. Арина. Никогда и ничего я не желал сильнее, чем взять в жены эту чудесную девушку, пылко заявил Неофей. Удовлетворившись его ответом, священник перевел взгляд на меня. Да, лаконично и сдержанно ответила я. После паузы добавила. Это было мое решение. Священник посмотрел на меня озадаченно, но вопросов задавать не стал. Продолжил церемонию. «Дорогие жених и невеста, если у вас имеются какие-либо вопросы друг к другу, можете задать их сейчас у брачного алтаря. Чтобы в вашей семейной жизни не оставалось недосказанностей, артефакт правды не даст вам солгать». «Ого, какая удобная возможность выяснить, не врал ли мне Нео. Конечно, при условии, что этот артефакт подлинный, и никто сейчас исподволь не сбивает его настройки». «У меня нет никаких вопросов к невесте», — решительно махнул рукой Неофей. «А у вас будут вопросы к жениху?» — внимательно посмотрел на меня священник. «Для начала у меня будет вопрос к вам, ваше святейшество», — отозвалась я. «И какой же?» Мужчина был заинтригован, а Нео напрягся. «Вы проводите для меня уже вторую церемонию, а я даже имени вашего не знаю», — заявила я. «Как вас зовут?» «Константин», — ответил он, глядя на меня с изумлением. «Наверное, в его жизни такое впервые, чтобы невеста на брачной церемонии поинтересовалась его именем». «Понятно, теперь буду знать», — изобразила я улыбку и повернулась к жениху. «Неофей, скажи, врал ли ты мне хоть в чем-то, даже в мелочи?» Парень растерялся, но потом твердо покачал головой. «Нет, я всегда говорил тебе только правду. Я люблю тебя больше жизни, Арина». И безумно желаю, чтобы ты стала моей женой. «У вас будут еще вопросы к жениху, леди Лориан?» — уточнил священник. «Будут. Ты клянешься уважать мое мнение, всегда считаться со мной?» Пристально посмотрела я на жениха. «Клянусь!» — для убедительности он даже вскинул руку. «Я клянусь уважать тебя, любить, ценить и заботиться до конца моих дней». «Вот мы и перешли к брачным клятвам», — отметил Константин. «Принц Неофей уже озвучил свои. Теперь ваша очередь, леди Арина. Клянусь, что очень постараюсь стать в этом браке счастливой и буду относиться к супругу с тем уважением, которое он заслуживает», — заявила я. Вокруг почему-то повисла тишина, а у Нео дернулся глаз. «Это все ваши клятвы, леди Лориан?» — осторожно уточнил священник. «Все», — отрезала я, чувствуя, что нахожусь уже на грани нервного срыва. Еще немного, и я швырну свадебный букетик ближайшей белке и просто уйду с этой церемонии, куда глаза глядят, невзирая на последствия. Видимо, Неофей своим внутренним чутьем уловил перепады моего настроения и заметно заволновался. «Продолжайте обряд, ваше святейшество», — нетерпеливо махнул он Константину. «Да, ваше высочество», — спокойно отозвался священник. На этот раз он озвучил лекцию о семейных отношениях в очень сжатом виде. Я слушала его слова о том, как важно уважать мнения и интересы друг друга, заботиться о своей паре, а сама в это время испытывала иррациональное чувство, что Габриэль совсем рядом и находится за моей спиной. Но я волевым усилием пресекла все порывы обернуться, потому что была уверена, если бы Габриэль был сейчас на этой свадьбе, он прервал бы церемонию. Но торжество шло своим чередом. Священник торжественно провозгласил. «Леди Арина Лориан Нурифейская и наследный принц Фейрана Неофей Авалон объявляю вас мужем и женой». Пространство вокруг нас взорвалось аплодисментами. «Вот и все. Теперь я фейская жена». Помнится, мне говорили, что после свадебной церемонии проступит моя метка истинной пары. Я посмотрела на свое запястье, но там по-прежнему было чисто. Странно. Священник тем временем завершил церемонию стандартной фразой. «Принц может поцеловать свою супругу». Сияющий от счастья Нео притянул меня в объятия и попытался накрыть мои губы своими, но я увернулась, и в итоге он просто чмокнул меня в щеку. Когда аплодисменты стихли, священник нервно потер голову и натянуто улыбнулся. «Примите мои поздравления, дорогие молодожены. Светлого вам дня и спокойствия души». Поклонился нам всем мужчина и удалился с чувством выполненного долга. «Спасибо, любовь моя, ты сделала меня счастливейшим мужчиной в этой вселенной», — обратился ко мне Нео. почему ты за всю церемонию ни разу не упомянул о том, что мы с тобой истинная пара?» Пристально посмотрела я на него. «Так ведь это и так всем очевидно», — удивился моему вопросу Неофей. «У меня яркая татуировка на запястье с твоим именем». «Да, но ты в камзоле, и метка не видна», — отметила я. «Ее уже до этого все рассмотрели», — заверил мой новый супруг. Артефакт правды в брачной арке совершенно не реагировал на все его слова. «Поверь, когда наследный принц обретает истинную, такое событие не проходит незамеченным. Как тебе церемония?» Быстро перевел он тему. «Все понравилось. Ты счастлива?» «Да, конечно». Соврала я, и артефакт правды моментально поменял цвет на красный. Что ж, будем надеяться, что Нео ни в чем мне не соврал, и что я поступила правильно, согласившись на такую скоропалительную свадьбу. «А почему на моем запястье все еще нет татуировки?» — уточнила я у него. «Уверена, она проступит сразу после нашей брачной ночи, моя дорогая Арина Авалон Лориан». Он поцеловал мне руку. Нас с Нео очень трогательно и душевно поздравил король Орфей. Старик расчувствовался и даже заплакал. Лекари срочно унесли его подальше от сильных эмоций, но он успел объявить, что в качестве свадебного подарка вручает нам с Нео ключи от большого замка в Трейтоне. А мы с Нео остались еще на час возле брачной арки, принимать многочисленные поздравления и подарки, которые складировались на стоявший рядом большой стол. Потом празднование плавно перетекло в трапезную, где пришлось сесть с Нео во главе стола и продолжать принимать поздравления. У меня уже рот болел от бесконечных вежливых улыбок. Мозг словно отрешился от происходящего. В голове смазанным пятном осталось воспоминание о нашем с Нео первом танце в бальной зале. Он отлично двигался под музыку, а я снова и снова сравнивала его с Габриэлем. В пользу последнего, разумеется. Ничего не могла с собой поделать. А в конце концов наступил тот момент, которого я страшилась. Подхватив на руки, супруг понес меня в опочивальню для первой брачной ночи.